14. Подразнивая их и хихикая, изгибали свои тела под аремби и ёкарный бабай-бидуэт Хилья и Вилья. И всем было весело наблюдать за негнущимися деревянными бравыми молодцами Атти и Батти, смотреть, как они то ли пародировали выкрутасы Хильи и Вильи, то ли пытались подстроиться под ритм их движений. Все радуются и хохочут, кроме, пожалуй, Паппеи. Паппея сегодня держится так величественно и независимо, будто авокадо она знать не знает. Время от времени она бросает заинтересованные взгляды в сторону других мужчин. Недавно Паппея написала то ли длинное стихотворение, то ли короткую поэму. И за это первое творение ее уже прозвали в определенных кругах богиней поэзии. По крайней мере, Гуафа Йоханович уже намекнул, что она вот-вот богиня. Уж лучше бы она была богиней салатов, с болью глядит на нее авокадо. Сидела бы тогда дома и встречала меня после поэтических вечеров, а не шлялась бы со мной по кабакам. Чем ближе утро, тем больше авокадо хочется жрать, а денег нет ни на бутерброд, ни даже на захудалый салатик. Пусть так, утешает себя авокадо, пусть нет ни гроша, зато мои стихи стоят куда как больше, чем все, что написали Гуафа, Йоханович и Паппея. Паппея тоже уже подумывает, что ей как богине поэзии не соответствует статус авокадо. Краем уха она прислушивается к тому, что за соседним столом Топпи рассказывает о поездке в Турцию. «Там есть такой город, — говорит Топпи, — который каждый раз стремится попасть не в верхний хутор, а на какой-нибудь далекий солнечный пляж». Сама Паппея ради поддержания загадочного имиджа мечтает побывать в Паттайе, но про Турцию тоже послушать можно. «Так в этом городе, — продолжает Топпи, — библиотека соединена с туалетом. Идешь в туалет, и сразу становится ясно, что ты ел на обед или что ты читал. Киви или какое-нибудь другое солнце финской поэзии. Потому что из туалета порой доносятся такие звуки, будто там трясут маракуйю. Не маракуйю, а маракасы, — поправляет его Паппея. Потому что маракуйя — это ее соперница в борьбе за высокое звание богини на поэтическом Олимпе, и она знать о ней ничего не желает. А маракасы — это как раз та поэма, за которую ее в поэтической студии и нарекли «подающей надежды богиней». В общем, Паппея слышать ничего не хочет о маракуйе. Я же, наоборот, стараюсь ничего не упустить. Тот вечер я просидел у барной стойки, наблюдая за танцполом и столиками. Бывал я, надо сказать, в спасательной шлюпке и раньше, и позже. Порой до меня долетали отдельные обрывки фраз. Я слышал, как одна женщина, Кайса, вроде бы говорила другой, возможно, Ванне, «Не хочу быть подружкой бабушки». Еще чего. Что я, такая старая? Все женщины в наше время хотят выглядеть 14-летними, просто культ молодости, думал я, слушая, как 30-летняя Хилья спрашивает Вилью. «Ты не помнишь, мы уже кушали сегодня? А у тебя что, уже голодные обмороки?» «Сама ты, подруга, потерялась на танцполе», — отшучивалась Вилья. «И тебя скоро уже не будет видно из-за шеста для стриптизерш». Порой я сидел в шлюпке до самого рассвета, чтобы пойти домой абсолютно счастливым. Шел я не самым коротким, из подъезда в подъезд, а самым длинным, из возможных путей, петлял по улицам и наслаждался родным нижним хутором. Ибо нет в человеке ничего прекраснее, чем надежда на счастье.